По дороге он рассказал Козловскому о подробностях неожиданного происшествия. Звездоплаватели последнее время ночевали в лагере. Один Вьень-Янь оставался на корабле. Широков поселился с ними, чтобы все время слышать их разговор и упражняться в языке. Сегодня ночью Синг разбудил его. «Он еле держался на ногах», — говорил Широков. «Разбудив меня, он упал на пол. Остальные лежали без сознания. Я бросился за Михаилом Михайловичем, и он, как был не одетый, побежал в палатку. Штерн, Ляо Сен и Лебедев прибежали с ним, но он попросил их уйти. Лебедев принес ему одежду». «Что могло случиться, по-вашему?» «Отравление. Михаил Михайлович тоже думает, что они отравились растительным ядом. Нашей пищи они не ели, только свою». «Положение опасно?» «Очень. Самое скверное, что Синга не удается привести в чувство. Его помощь необходима. Михаил Михайлович вызвал Аверина и поручил ему срочно сделать анализ остатков ужина. Что мы можем предпринять, не зная яда?» «Какие меры вы приняли?» «В палатке имеется аптечка Синга, но пока он не пришел в себя, она бесполезна. Все же Михаил Михайлович ввел один им препарат, который я указал. Синг говорил мне, что он употребляется при отравлениях, но полной уверенности, что это то, что нужно, у нас нет». У палатки, где жили калистяне, толпились все члены экспедиции и много военных. Новость быстро распространилась по лагерю и всех подняла на ноги. «Вьень-Янь знает?» — спросил Козловский. «Нет, у меня не было времени сообщить ему». «Пошлите Лежнева или Ляо Сена. Может быть, он сможет чем-нибудь помочь». Куприянов стоял, наклонившись над постелью, на которой лежал Синг. Он обернулся при входе Козловского. «Извините, что разбудил вас», — сказал профессор. Странно и нелепо прозвучала эта фраза. «Необходимо позвонить в Золотухина и срочно доставить сюда подушки с кислородом. У нас может не хватить». Выражение лица Куприянова, его голос и движения были совершенно спокойны. И Козловский понял, что этот человек перестал быть начальником экспедиции. Но он был сейчас только врачом у постели больного. «Постарайтесь достать где-нибудь свежего молока», — прибавил он. Молча кивнув головой, секретарь обкома быстро вышел. Но он видел, как Куприянов и Широков снова наклонились над Сингом. Хотя Козловский пробыл в палатке не больше минуты, он успел внимательно осмотреться. Звездоплаватели лежали неподвижно, с закрытыми глазами. Черный цвет их кожи не давал возможности определить, бледны их лица или нет. Они казались такими же, как всегда. На полу валялись куски ваты, осколки ампул. Шприц, очевидно отброшенный в спешке, воткнулся иглой в спинку кресла. Сильный запах какого-то лекарства стоял в воздухе. Все указывало на отчаянную борьбу за жизнь, которая здесь происходила недавно. Чем кончится эта борьба? Удастся ли победить неожиданно явившуюся в лагерь смерть? Едва за ним опустился полог, Козловский оказался в плотном кольце взволнованных людей. «Как там? Что? Есть надежда?» Слышали со всех сторон нетерпеливые вопросы. «Я ничего не знаю, товарищи», — отвечал Козловский. «У постели пострадавших один из лучших врачей Советского Союза. Будем надеяться на его искусство. Пропустите меня», — прибавил он, видя, что пробраться сквозь толпу будет трудно. «Я очень тороплюсь выполнить просьбу товарища Куприянова». Эти слова оказали волшебное действие. Сразу перед ним образовался проход, и Козловский почти бегом направился к палатке начальника экспедиции, где был телефон. По дороге он сказал первому попавшемуся офицеру, чтобы немедленно послали в ближайший колхоз за молоком. «Возьмите мою машину!» — крикнул он на ходу. Он позвонил прямо на квартиру первого секретаря Золотухинского райкома и получил от него обещание, что требуемый кислород будет доставлен со всей возможной быстротой. Положив трубку телефона, Козловский вышел из палатки. Оранжевым заревом разгоралась утренняя заря. Бледнело небо, одна за другой потухали звезды. Наступал день, полный тревог день, который мог стать последним в жизни ученых Каллиста, совершивших великий научный подвиг. Неужели 11 лет летели они через бездны Вселенной, чтобы, достигнув цели, победив пространство и время здесь, на Земле, в 83 триллионах километров от Родины, прийти к такому печальному и нелепому концу? Все случилось так внезапно, что у Козловского путались мысли, и он никак не мог заставить себя спокойно обдумать случившееся. Была ли какая-нибудь связь между этим внезапным отравлением и разоблачением Ю Синчжоу? Действительно ли каллистяне отравились своими же продуктами? Это казалось просто невероятным. Или они были отравлены? На звездолете был огромный запас самых разнообразных продуктов, рассчитанный на 20 с лишним лет полета. Большая часть их состояла из растительных веществ, заключенных в большие, герметически закрытые банки, наподобие земных консервов. Все запасы хранились в 16 кладовых, в которых искусственно поддерживалась низкая температура. Испортиться в пути они никак не могли. А предположить, что при снаряжении звездолета в космический полет на него попали уже испорченные продукты, было невозможно. Каллистяне рассказывали, что их полет готовился почти 2 года, по земному счету, и в этой подготовке принимала участие вся планета. Мысли Козловского внезапно прервались. Он увидел Артемьева. Полковник должен был находиться возле арестованного им журналиста, но вместо этого шел по лагерю, явно разыскивая кого-то. Заметив секретаря обкома, Артемьев подбежал к нему. «Ю Синчжоу нет в лагере?» — сказал он. «Как нет?» «Нигде. Все палатки обысканы». «А куда же он мог деваться? Вечером я ее увидел», — перебил Козловский. «Ночью охрана никого не пропустит». «Я спрашивал у дежурного офицера», — почему-то шепотом сказал Артемьев. «Часовые видели, как кто-то пролетел на крыльях в сторону звездолета?» «Когда это было?» «Около 3 часов ночи». Козловский судорожно вцепился рукой в плечо полковника. «Вертолет! Как можно скорее позовите профессора Смирнова!» «Неужели? Неужели радиограмма все-таки пришла слишком поздно?» «Звездоплаватели отравлены. Ю Синчжоу на корабле. Там один Вьяньянь. Он не сможет помешать ему. Неужели, несмотря на все усилия, злодейский замысел увенчается успехом?» В эту страшную минуту Козловский считал одного себя виновным во всем. Ю Синчжоу, проверенный китайский коммунист, человек вне подозрений. Урок О'Келли пропал даром. По дороге к месту стоянки вертолета Козловский рассказал Смирнову о радиограмме и своих подозрениях. Ю Синчжоу воспользовался крыльями. Он знал, что ночью без разрешения вертолет не доставит его на корабль. «Он хорошо знает внутреннее устройство корабля», — заметил профессор. «Надо во что бы то ни стало помешать ему», — воскликнул Артемьев. «Если мы не опоздали». Так тихо, что его услышал один только полковник, прошептал Козловский. Они почти бежали. Кондратий Поликарпыч только что был у Куприянова, — сообщил Смирнов. Он нашел в пище звездоплавателей кристаллы соли синильной кислоты. Как не торопился Козловский, но он невольно остановился, услышав эти слова. «Но это же смерть!» Петр Аркадьевич говорит, что доза, безусловно, смертельна для человека. Но он считает, что есть надежда на благополучный исход. «Не понимаю». «Доза смертельна для человека?» — повторил Смирнов. «Раз коллистяне до сих пор не умерли, значит, их организм не так восприимчив к этому яду, как наш. Вы знаете, что Широков считается специалистом токсикологии?» «Он надеется?» «Да, и Михаил Михайлович разделяет эту надежду». «Это было бы счастьем», — сказал Козловский. Когда они пришли на место, вертолета не оказалось. Он улетел, чтобы доставить на вершину космического корабля вице-президента Китайской академии наук, профессора Ляо Сэна. Если бы Козловский не был так взволнован, он давно вспомнил бы об этом. Было уже настолько светло, что они хорошо видели над кораблем неподвижно висящий в воздухе вертолет. Очевидно, китайский ученый приказал летчику ожидать его возвращения. В лагере был только один летательный аппарат Каллиста. Им воспользовался диверсант. Козловскому и его спутникам было не на чем подняться на вершину шара.